Когда я сейчас пишу эту замечательную гладкую речь, то я далек от правдоподобия. На самом деле это звучало так. Возьмем последнюю фразу. «Интереснейший, товарищи, мы заезд, интереснейший, посмотрим участием, товарищи, четвертый Кадырова, мы заезд, заезд, заезд Белкина на четвертый Кадырова, интереснейший Самородова, участием заезд Ломбоцкого». А на самом деле, если уж совсем до буквы быть точным, то последние слова этой фразы звучали так: «Кабоцкого, Ломбадырова, Самоломкина и Дырородова». Примечание. Теперь можно пояснить, что спидвей — это мотогонки по гаревой дорожке летом и по ледяной зимой. Гонки проводятся на мототреках и стадионах с дистанцией в 4 круга. Соревнование проводится так, чтобы все участники встретились друг с другом дважды. Победитель выявляется по сумме очков, набранных во всех заездах. Очки эти набираются так. Победитель заезда — 3 очка, второму — 2, третьему — 1, четвертому, что осталось, — слава. Важно прийти первым и не прийти последним. Запись 13. Таланты и поклонники. Вид из-за кулис. Каждый человек по природе склонен ограничиваться кругом собственных представлений, числом близко расположенных людей и предметов, размерами естественного кругозора, дальностью не более чем 4-километрового горизонта. Земля по счастливой необходимости мала и шарообразна. Это по-своему защищает нас от нее и ее от нас, допустимые психологией габариты. Так мы живы в кругу своей семьи и профессии, ограниченные определенными и немногими помещениями, маршрутами, визитами, лицами, распорядками, рационом. Мы замыкаем свою систему и начинаем существовать предельно экономично с энергетической точки зрения, где расход равен приходу, получение отдачи, благодарности, услуги и труд цели. Равновесие. Мы знаем, что Сидоров глуп, Иванов умен, Попов, можно сказать, гениален, а у Кулакова нет характера. И мы настолько в это втягиваемся, что можем вдруг удивиться, что кроме нас это неизвестно никому. Ограниченность круга. Про остальную жизнь мы читаем в газете и ходим на нее в кино. И как же это бывает тупо удивительно, что она есть на самом деле, эта остальная жизнь, в том же личном, полном, заинтересованном, задетом за живое отношение, как и наша жизнь, имеющая место с нами. Жизнь значительно более серьезна, скажу я, как спортивный комментатор. Она как раз и оказывается вдруг серьезной в периферийных и удаленных от нас областях. Мы сами тогда становимся довольно-таки печальной периферией мира, в котором невзначай оказались. Мы не можем протиснуться сквозь толпу, осаждающую решетку, столь справедливо и качественно отделяющую участников гонок этих олимпийцев от всех прочих смертных. Примечание. Примечательно, что слово «олимпийцы» в современной разговорной речи переменило свою семантику. Прежние жители Олимпа, нынешние участники Олимпийских игр, но сохранило свое значение исключительности высшей ступени. В железной калитке, которую нам скупо отворяют, помещена ватная баба с повязкой на рукаве. Она осуществляет оценку личности, пустить или не впустить, каждый раз под личиной толстого бесстрастия видим титанические усилия соображений. Она решает, она власть, она занимает очень правильное и точное место в мире. У нее в подчинении длинный тощий милиционер, грубая физическая сила, от которой ее отделяет и возвышает безмерная пропасть в знании цветов и полос на пропусках и форматов удостоверений.